Матерь Агни-йоги. Духовность может сопровождаться феноменами, но не наоборот. Иначе каждый медиум мог бы считаться достигшим, в то время как в действительности медиумизм – несчастье для человека. Также и колдунов можно было бы считать достигшими, в то время как это люди, потерявшие путь и предавшиеся тьме. Так только духовность и будем считать критерием достижений. К феноменальной стороне устремляться не станем, ибо она ничего не дает и по пути не продвигает. Много важнее очищение сознания от ссора, сознания и сердца. Сила чистого сердца неодолима. Чистый огонь по шкале огненных выявлений столь высок, что все прочие огни, которые ниже по чистоте, перед силой его паникают. Чистое сердце – оплот мощи. Чистое сердцем увидят сияние фахата и самых высоких форм светящейся материи. Глазами сердца будем смотреть и будем видеть, когда станет чистым оно.